Мажий Дахака. Его тело о трех головах было сплошь покрыто омерзительной скользкой чешуей, как у ползучих хравстра. Три зубастые пасти изрыгали смрад, а в глазах холодно поблескивала злоба. Едва он появился на свет и огласил Хванирату утробным рычанием, от которого содрогнулось все живое, даже гады и насекомые. Ахриман возликовал, сразу признал в чудовище своего любимого потомка, который, наконец, низвергнет мир творения Ахуры во тьму, и дал ему имя Ажи-Дахака, что означает «змей-разрушитель». Змееныш быстро подрастал и скоро превратился в гигантского змея. Трехпастый, шестиглазый, коварный, криводушный, исчадье девов, злой, могущественный, сильный, он сделан Ахриманом, сильнейшим быть во лжи, на гибель всего мира, всех праведных существ. Но еще быстрее, чем рос он сам, росла в нем ненависть к творениям Мазды. Прослышав, что боги помогали всем царям Парадата, он тоже решил принести им жертвы и молился им так: «Даруйте мне такую удачу, о добрые, могущественные Ахуры, чтоб обезлюдил я все семь каршваров!» Конечно, Ахуры отказали ему в помощи. Не мог мерзостный змей снискать и не снискал их покровительства. Но Ахриман, дух зла, вот кто давал силу трехглавому змею, рожденному на погибель мира. С его помощью он сверг Йиму, захватил престол Ирана и стал четвертым царем в династии Парадата. Сестер Йимы, красавиц Арнавак и Сахнавак, он сделал своими наложницами. Спитьюра подло предал своего брата и стал служить узурпатору. А несчастный Йима скитался по земле в изгнании. Не было с ним Хварны, он утратил ее, не уберег. В виде птицы Варагн отлетело огненное божество к грядущим преемникам династии. И престол утратил он, сын Вивахванта, впавший в грех и свергнутый исчадием змеем. 100 лет он еще прожил в изгнании, вдали от родины, прячась от врагов, повсюду искавших его, чтобы убить, от Дахаки и предателя Спитьюры. Но злодеи выследили его, схватили, и живого, молящего о пощаде, распилили пополам острозубой пилой. Так бесславно окончил свою жизнь некогда блистательный Йима.